В конце 1921 года в Москву в погоне за убывающей славой приехала Айседора Дункан. Она была уже очень немолода, раздалась и отяжелела. От божественной босоножки, ожившей статуи, осталось мало. Танцевать Дункан уже почти не могла. Но это ничуть не мешало ей наслаждаться овациями битком набитого Московского Большого театра. Айседора Дункан, шумно дыша, выбегала на сцену с красным флагом в руке. Для тех, кто видел прежнюю Дункан, зрелище было довольно грустное. Но все-таки она была Айседорой, мировой знаменитостью и, главное, танцевала в еще не избалованной знатными иностранцами красной столице. И вдобавок танцевала с красным флагом. Восторженные аплодисменты не прекращались. Сам Ленин, окруженный членами совнаркома из царской ложи, подавал к ним сигнал. После первого спектакля на банкете, устроенном в ее честь, знаменитая танцовщица увидела Есенина. Взвинченная успехом, она чувствовала себя по-прежнему прекрасной и по своему обыкновению оглядывала участников банкета, ища среди присутствующих достойного разделить с ней сегодняшний триумф. Дункан подошла к Есенину своей скользящей походкой и, недолго думая, обняла его и поцеловала в губы. Она не сомневалась, что ее поцелуй осчастливит этого скромного простачка. Но Есенина, уже успевшего напиться, поцелуй Айседоры привел в ярость. Он оттолкнул ее. «Отстань, стерва!» Не понимая, она поцеловала Есенина еще крепче. Тогда он, размахнувшись, дал мировой знаменитости звонкую пощечину. Айседора ахнула и в голос, как деревенская баба, зарыдала. Сразу протрезвившийся Есенин бросился целовать ей руки, утешать, просить прощения. Так началась их любовь. Айседора простила. Бриллиантом кольца она тут же на оконном стекле выцарапала: «Есенин — хулиган, Есенин — ангел». Вскоре роман танцовщицы и годившегося ей в сыновья крестьянского поэта завершился законным браком. Айседора и Есенин, зарегистрировавшись в московском ЗАГСе, уехали за границу, в Европу, в Америку, из Америки обратно в Европу. Брак оказался недолгим и неудачным. Весной 1923 года я был в берлинском ресторане Ферстера на Монцштрассе. Кончив обедать, я шел к выходу. Вдруг меня окликнули по-русски из-за стола, где сидела большая шумная компания. Обернувшись, я увидел Есенина. Я не удивился. Что он со своей Айседорой в Берлине, я уже слышал на днях от Горького. Я не встречался с Есениным несколько лет. На первый взгляд он почти не изменился. Те же васильковые глаза и светлые волосы, тот же мальчишский вид. Он легко, как на пружинах, вскочил, протягивая мне руку. «Здравствуйте! Сколько лет, сколько зим! Вы что же, проездом или иммигрантом заделались? Если не торопитесь, присоединяйтесь, выпьем чего-нибудь. Не хотите? Ну, тогда давайте я вас провожу». Швейцар подал ему очень широкое, короткое черное пальто и цилиндр. Поймав мой удивленный взгляд, он ухмыльнулся. «Люблю, знаете, крайности. Либо лапти, либо уж цилиндр и пальмерстон». Он лихо нахлобучил цилиндр на свои кудри. «Помните, как я когда-то у Городецкого в плисовых штанах, подпоясанный золотым ремешком, выступал? Не забыли? Помните?» Есенин смеется. «Умора! На что я тогда похож был? Ряженый!» «Да, конечно, ряженый. Только и сейчас, в Берлине, в этом пальто, которое он почему-то зовет пальмерстоном, и цилиндре, у него тоже вид ряженого. Этого я ему, понятно, не говорю. Мы идем по тихим улицам Вестена. Есенин, помолчав, говорит: «А признайтесь, противен я был вам, петербуржцам, и вам, и Гумилеву, и этой осе Ахматовой. В Аполлоне меня так и не напечатали, а вот Блок, тот меня сразу признал. И совет мне отличный дал: раскачнитесь посильнее на качелях жизни. Я и раскачнулся, и еще раскачнусь. Интересно, что бы сказал Александр Александрович, если бы видел мою раскачку, а?» Я молчу, но Есенин как будто и не ждет от меня ответа. Он продолжает о Блоке. «Ах, как я любил Александра Александровича! Влюблен в него был! Первым поэтом его считал. А вот теперь...» Он делает паузу. «Теперь многие, Луначарский там, да и многие, пишут, что я первый. Слыхали, наверное? Не Блок, а я. Как вы находите? Врут, пожалуй, брехня». Он вдруг останавливается. «Хотите, махнем к нам в Адлон? Айседору разбудим, она рада будет. Кофе нам турецкий сварит. Поедем, право. И мне с вами удобней, без извинений, объяснений. Я ведь оттого сегодня один обедал, что опять поругался с ней. Ругаемся мы часто. Скверно это, сам знаю. Злит она меня. Замечательная баба, знаменитость, умница. А не достает чего-то самого главного. Того, что мы, русские, душой зовем. Поедем, право, в Адлон. Не хотите? Ну, как-нибудь в другой раз. Следует вам все-таки с ней познакомиться. Посмотреть, как она с шарфом танцует. Замечательно. Оживает у ней в руках шарф. Держит она его за хвост, а сама в пляс. И кажется, не шарф, а хулиган у нее в руках. Будто не она одна, а двое танцуют. Глазам не веришь. Такая, как это, экспрессия получается. Хулиган ее и обнимает, и треплет, и душит, а потом вдруг раз — и шарф у ней под ногами. Сорвала она его, растоптала, и крышка. Нет хулигана, смятая тряпка на полу валяется. Удивительно она это проделывает, сердце сжимается. Видеть спокойно не могу. Точно это я у нее под ногами лежу. Точно это мне крышка.